Ненавижу противозаконие. Нарушителей моей воли караю нещадно. Примером этого да будет командир егерей. И, обратившись к одному из своих адъютантов, он отрывочно приказал: «Снять с него эполеты и аксельбанты». Флигель-адъютант бросился исполнять приказания. Несмотря на торопливость движений, ему нелегко было оторвать от военного мундира крепко пришитые к нему воинские атрибуты. Сам осужденный дрожащими руками отстегивал борт мундира и пытался поскорее освободиться от почетных шнурков. Наконец аксельбанты очутились в руках царя. Он вызвал из застывшего строя одного молодого офицера и, небрежно бросив ему сорванное отличие, грозно крикнул: «На, но смотри, умей их оправдать!» В это время подкатила фельдъегерская тройка с двумя жандармами. «А этого!» — продолжали сыпаться распоряжения. «В крепость, а затем под суд!» Оборванный, бледный, обесчещенный гвардейский командир был увезен с плацпарада под охраной жандармов. Но парад продолжается. Всадники выезжают перед фронт войск. Открывается церемониальный марш. Огромные тромбоны военных оркестров выдыхают из своих медных легких призывные и победные темпы. Гвардейская пехота проходит густыми колоннами мимо нахмуренного всадника, не перестающего отдавать приказы, бросать частям установленные возгласы и рассыпать во все стороны своих адъютантов с высочайшими распоряжениями. Горят медными бляхами гренадерские шапки, сверкают кожаные кивера, вспыхивают остриями гренад гладкие каски, трепещут и бьются султаны и перья на офицерских треуголках. Пылают на солнце павловские шишаки, пронизанные вражескими пулями. Все в движении и звучании. Гулко топочут и гремят оркестры. Знамена и штандарты описывают огромные дуги и, трепеща полотнищами, склоняются своими копьями к копытам гнедого иноходца. Сидящий на нем всадник доволен. Чувствуется, что первый актер исполняет роль великого полководца. Среди марширующих полков он представляется себе Цезарем или Ганнибалом. Беспомощный и неумелый на войне, он самоуверен и самоупоен на параде. Он хочет быть славянским Людовиком XIV или всероссийским Фридрихом Великим. Ему кажется, что он вписывает свое имя в аналы военной истории. С топотом и звоном приближается кавалерия. С высоты гнедого коня раздаются команды, и штаб-трубач трубит сигналы к различным аллюрам. Полевые жандармы проезжают шагом, рысью несутся кирасиры в черных панцирях, мчатся галопом конно-гренадеры. Светлые кавалергарды пролетают в карьер, со свистом разрезая воздух и учащенным топотом потрясая почву плацпарада. Предводительствуемые сухим и длинноногим командиром Грюнвальдом весело и буйно проносятся марш-маршем эскадронные колонны. Впереди, на правом фланге, мчатся трубачи, высоко вздымая длинные серебряные трубы.